конец серой краски. Тени, мелькнувшие от сарая к главному зданию, увидел начальник охраны. Так и есть, сарай открыт. Нет, и бросились в здание и увидели возле пульта ребят. «Стой!» — крикнул начальник охраны. Славик и Оксана застыли от неожиданности и испуга. Оба нета приближались к ним. «А вы бы на их месте не испугались?» Нет, аккуратный уже расстегнул замочки, поднял руки к груди и моргун. Теперь-то уж они позаботятся, чтобы смельчаки не смогли снова убежать. Переправят их королю Нетушу Первому, а тот с огромным удовольствием засадит их навеки вечные в Баобаб. Вот что ожидало ребят. И тут Славик собрал все свое мужество. «Не подходите!» — крикнул он. «Иначе я нажму рычаг!» Неты остановились. У моргуна глаза из красных стали синими, и он заморгал с такой скоростью, словно на него напали сотни мошек. «Не вздумай этого делать!» — стараясь говорить спокойно, стал объяснять нет аккуратный. «Ты сделаешь непоправимое. Если нажать рычаг, в шахту польется плывун, песок пополам с водой, и доступ к серой краске прекратится навсегда. Понимаешь? Плывун зальет шахту, и серую краску невозможно будет добывать». Он говорил, как убаюкивал, а сам потихонечку приближался к Славику. «По инструкции, рычаг следует нажать только в исключительном случае, когда на шахту нападет неприятель». От таких слов начальника охраны Славик даже развеселился. «А вы что же думаете, что я вам приятель? Такого зловредства, как ядовитая серая краска, не должно быть на свете!» Понимая, что уже ничего не удержит Славика, нет, аккуратный бросился к нему. «За мной!» — крикнул он своему подчиненному, надеясь, что в такой переделке тот не осмелится его ослушаться. Нет, моргун кинулся было за своим начальником, но тут в дверь просунулась морда Тишки, который на всякий случай выпустил в потолок струю пламени. «Ох!» — сказал нет моргун и опустился на пол. «Помогите!» — прошептал он, не сводя глаз с потолка, где остался темный закопченный след. «Ура!» — закричала Оксана. Нет, аккуратный удивленно обернулся. «Что это там с моргуном?» В это мгновение Славик нажал рычаг. Пол задрожал, пульт качнулся, разом погасли все лампочки, стало темно и жутко. Славик нащупал в темноте руку Оксаны и рванулся к дверям, переступив по дороге через упавшего начальника охраны. Во дворе их ждали Тишка и Забор. Никогда они еще не бегали так быстро. Хотя нет, и ни за что не стали бы их догонять, ведь они сразу засыпают в темноте. Скоро впереди послышался мерный плеск волн. «Буры-буры!» «Мы вышли к реке!» — радостно закричал Тишка. «Теперь уже совсем близко мой дом!» Тишка ласково потерся мордой о Славина плечо. А ведь раньше он доставал только до колен Оксане. «Ты совершил подвиг!» — сказал Тишка. «Теперь злым нетам никогда не одолеть данов!» «Ты герой, Славик!» — восхищенно добавила Оксана. «А вот когда я...» Начал Забор, но Оксана похлопала его по дощечкам и не дала договорить. «Если бы не Тишка, неизвестно, что было бы с тобой». «Неизвестно, как повели бы себя неты, если б Тишка их не напугал, так что мы все друг друга выручили», — заключил Славик. Голубой ветер, старательно заплетая косу Оксаны, вздохнул. Он любил девочку больше всех и поэтому сказал ей одной. «А я рад, что ты не сидишь больше в сарае, где приличному ветру и развернуться негде».